Поэтому зимы ждали с нетерпением, а летом уединялись и пристально следили из окон за процессом созидания предстоящего зимнего раздолья. Во всяком случае, на судьбу редко роптали. Устраивались насколько кто мог и на лишние куски не зарились. Сальные свечи, тоже покупной товар, берегли как зеницу ока, и когда в доме не было гостей, то по зимам долго сумерничали и рано ложились спать. С наступлением вечера помещичья семья скучивалась в комнате потеплее. Ставили на стол сальный огарок, присаживались поближе к свету, вели немудреные разговоры, рукодельничали, ужинали и расходились не поздно. Если в семье было много барышень, то веселая их беседа за полночь раздавалась по дому, но ведь разговаривать и без свечей можно. Тем не менее, в какой мере это относительно безнуждное житие отражалось на крепостной спине, это вопрос особый, который я оставляю открытым. Образовательный уровень помещичьей среды был еще менее высок, нежели материальный. Только один помещик мог похвалиться университетским образованием, да двое, мой отец и полковник Гуслицын, получили довольно сносное домашнее воспитание и имели средние чины. Остальную массу составляли недоросли из дворян и отставные прапоры. В нашей местности истори так повелось, что выйдет молодой человек из кадетского корпуса, прослужит годик-другой и приедет в деревню на хлеба к отцу с матерью. Там сошьет себе архалук, начнет по соседям ездить, девицу присмотрит, женится, а когда умрут старики, то и сам на хозяйство сядет. Нечего греха таить, нечистолюбивый, смирный народ был. Ни ввысь, ни вширь, ни по сторонам не заглядывался. Рылся около себя, как крот. Причины причин не доискивался. Ничем, что происходило за деревенской околицей, не интересовался. И ежели жилось тепло да сытно, то был доволен и собой, и своим жребием. Печатное дело успехом не пользовалось. Из газет, их и всего-то на целую Россию было три, получались только московские ведомости, да и те не более как в трех или четырех домах. О книгах и речи не было, исключая академического календаря, который выписывался почти везде. Сверх того попадались песенники и другие дешевые произведения рыночной литературы, которые выменивали у разносчиков барышни. Они одни любили от скуки почитать. Журналов не получалось вовсе, но с 1834 года матушка начала выписывать библиотеку для чтения. Надо сказать правду, что от просьб прислать почитать книжку отбоя не было. Всего больше нравились «Оленька» или «Вся женская жизнь в нескольких часах» и «Висячий гость», принадлежавший перу барона Брамбеуса. Последний сразу сделался популярным, и даже его не совсем опрятную литературную летописью зачитывались до упоения. Сверх того, барышни были большие любительницы стихов, и не было дома с барышнями, в котором не существовало бы объемистого рукописного сборника или альбома, наполненных произведениями отечественной поэзии, начиная от «Оды Бог» и кончая нелепым стихотворением «На последнем я листочке». Гений Пушкина достиг в то время апогея своей зрелости, и слава его гремела по всей России. Проникла она и в наше захолустье, и в особенности в среде барышень нашла себе восторженных поклонниц. Но не мешает прибавить, что слабейшие вещи, вроде «Талисмана», «Черные шали» и прочь нравились больше, нежели произведения зрелые. Из последних наибольшее впечатление производил Евгений Онегин по причине легкости стиха, но истинный смысл поэмы едва ли был кому доступен. Лишенная прочной образовательной подготовки, почти не причастная умственному и литературному движению больших центров помещичья среда, погрязала в предрассудках и в полном неведении природы вещей. Даже к сельскому хозяйству, которое, казалось бы, должно было затрогивать существеннейшие ее интересы, она относилась совершенно рутинно, не выказывая ни малейших попыток в смысле улучшения системы или приемов. Однажды заведенные порядки служили законом, а представление о бесконечной растяжимости мужицкого труда лежало в основании всех расчетов. Считалось выгодным распахивать как можно больше земли под хлеб, хотя благодаря отсутствию удобрения урожаи были скудные и давали не больше зерна на зерно. Все-таки это зерно составляло излишек, который можно было продать, а о том, какой ценою доставался тот излишек мужичьему хребту, и думать надобности не было. К этой общей системе в качестве подспорья прибавлялись молебны, а не с послания ведра или дождя. Но так как пути проведения для смертных закрыты, то самые жаркие мольбы не всегда помогали. Сельскохозяйственной литературы в то время почти не существовало, а ежели в библиотеке для чтения и появлялись ежемесячно компиляции Шелихова, то они составлялись поверхностно, по руководству Тейера, совершенно непригодному для нашего захолустья. Под их наитием выискивались 2-3 личности из молодых до ранние, которые пробовали делать опыты, но из них ничего путного не вышло. Причина неудач, конечно, прежде всего заключалась в круглом невежестве экспериментаторов, но отчасти и в отсутствии терпения и устойчивости, составляющим характеристическую черту полуобразованности. Представлялось, что результат должен прийти сейчас же, немедленно. А так как он не приходил по желанию, то неудача сопровождалась потоком ничего не стоящих ругательств, и охота к производству опытов столь же легко пропадала, как и приходила. Нечто подобное повторилось впоследствии при освобождении крестьян, когда чуть не поголовно все помещики возмнили себя сельскими хозяевами и, растративши попусту выкупные ссуды, кончили тем, что стремительно бежали из насиженных отцами гнезд. Как стоит это дело в настоящее время, сказать не могу, но уже из того, что землевладение, даже крупное, не сосредоточивается более в одном сословии, а испестрилось всевозможными сторонними примесями, достаточно ясно, что старинный поместный элемент оказался не настолько сильным и приготовленным, чтобы держать за собой главенство даже в таком существенном для него вопросе, как аграрный. Вопросы внешней политики были совсем неизвестны. Только в немногих домах, где получались московские ведомости, выступали на арену при гостях кое-какие скудные новости, вроде того, что какая-то принцесса родила сына или дочь, а какой-то принц, будучи на охоте, упал с лошади и повредил себе ногу. Но так как новости были запоздалые, то обыкновенно при этом прибавляли: «Теперь уж поди нога зажила», и переходили к другому, столь же запоздалому известию. Несколько дольше останавливались на кровавой путанице, происходившей в то время в Испании между карлистами и христиносами. Но, не зная начал ее, тщетно усиливались разгадать ее смысл. Францию считали очагом безнравственности и были убеждены, что французы питаются лягушками. Англичан называли купцами и чудаками и рассказывали анекдоты, как некоторый англичанин бился об заклад, что будет целый год питаться одним сахаром и так далее. К немцам относились снисходительнее, прибавляя, однако, в виде поправки, что русскому здорово, то немцу смерть. Этими краткими россказнями и характеристиками исчерпывался весь внешний политический горизонт. О России говорили, что это государство пространное и могущественное, но идея об отечестве как о чем-то кровном, живущем одною жизнью и дышащим одним дыханием с каждым из сынов своих едва ли была достаточно ясна. Скорее всего, смешивали любовь к отечеству с выполнением распоряжений правительства и даже просто начальства. Никаких критик в этом последнем смысле не допускалось. Даже на лихоимство не смотрели, как на зло, а видели в нем глухой факт, которым надлежало умеючи пользоваться. Все споры и недоразумения разрешались при посредстве этого фактора, так что если б его не существовало, то еще бог знает, не пришлось ли бы пожалеть об нем. Затем, относительно всего остального, не выходящего за пределы приказаний и предписаний, царствовало полное равнодушие. Бытовая сторона жизни с ее обрядами, преданиями и разлитою во всех ее подробностях поэзией не только не интересовала, но представлялась низменною, неблагородною. Старались истреблять признаки этой жизни даже среди крепостной массы, потому что считали их вредными, подрывающими систему безмолвного повиновения, которая одна признавалась пригодною в интересах помещичьего авторитета. В барщинских имениях праздник ничем не отличался от будней, а у образцовых помещиков песни настойчиво изгонялись из среды дворовых. Случались, конечно, исключения, но они уже составляли любительское дело, вроде домашних оркестров, певчих и тому подобного. Я знаю, мне могут сказать, что бывали исторические моменты, когда идея Отечества вспыхивала очень ярко и, проникая в самые глубокие захолустья, заставляла биться сердца. Я отнюдь и не думаю отрицать этого. Как бы ни были мало развиты люди, все же они не деревянные, и общее бедствие способно пробудить в них такие струны, которые при обычном течении дел совсем перестают звучать. Я еще застал людей, у которых в живой памяти были события 1812 года, и которые рассказами своими глубоко волновали мое молодое чувство. То была година великого испытания, и только усилие всего русского народа могло принести и принесло спасение. Но не о таких торжественных моментах я здесь говорю, а именно о тех буднях, когда для усиленного чувства нет повода. По моему мнению, и в торжественные годины, и в будни идея Отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином. 12-й год — это народная эпопея, память о которой перейдет в века и не умрет, покуда будет жить русский народ. Но я был личным свидетелем другого исторического момента — войны 1853-1856 годов. Близко напоминавшего собой 12-й год. И могу сказать утвердительно, что в 40-летний промежуток времени патриотическое чувство за недостатком питания и жизненной разработки в значительной мере потускнело. У всех в памяти кремниевые ружья с выкрашенными деревянными чурками вместо кремней, картонные подошвы в ратнических сапогах, гнилое сукно, из которого строилась ратническая одежда, гнилые ратнические полушубки и прочь. Наконец, памятен процесс заместительства ополченских офицеров, а по заключении мира — торговля ратническими квитанциями. Мне возразят, конечно, что все эти постыдные дела были совершены отдельными личностями, и не помещичья среда, которая, впрочем, была главной распорядительницей в устройстве ополчения. Ни народ, ни причастны им. Охотно допускаю, что во всем этом настроении преимущественными виновниками являются отдельные личности. Но ведь масса присутствовала при этих деяниях и не ахнула. Смех раздавался. Смех. И никому не приходило в голову, что смеются мертвецы. Во всяком случае, при таком смутном представлении об Отечестве не могло быть и речи об общественном деле. К похвале помещиков того времени я должен сказать, что, несмотря на невысокий образовательный уровень, они заботливо относились к воспитанию детей, преимущественно, впрочем, сыновей, и делали все, что было в силах, чтобы дать им порядочное образование. Даже самые бедные все усилия напрягали, чтобы достичь благоприятного результата в этом смысле. Не доедали куска, в лишнем платье домочадцам отказывали, хлопотали, кланялись, обивали у сильных мира пороги. Разумеется, все взоры были обращены на казенные заведения и на казенный кошель, и потому кадетские корпуса все еще продолжали стоять на первом плане. Туда легче было на казенный счет поступить. Но как только маломальски позволяли средства, так уже мечтался университет, предшествуемый гимназическим курсом. И, надо сказать правду, молодежь, пришедшая на смену старым недорослям и прапорам, оказалась несколько иною. К сожалению, помещичьи дочери играли в этих воспитательных заботах крайне второстепенную роль, так что даже и вопроса о сколько-нибудь сносном женском образовании не возникало. Женских гимназий не существовало, а институтов было мало, и доступ в них сопрягался с немаловажными затруднениями. Но главное все-таки, повторяю, самой потребности в женском образовании не чувствовалось. Что касается донравственного смысла помещичьей среды нашей местности в описываемое время, то отношение ее к этому вопросу ближе всего можно назвать страдательными. Атмосфера крепостного права, тяготевшая над нею, была настолько въедчива, что отдельные индивидуумы утопали в ней, утрачивая личные признаки, на основании которых можно было бы произнести над ними правильный суд. Рамки были для всех одинаково обязательные, а в этих общих рамках обязательно же вырисовывались контуры личностей, почти ничем не отличавшиеся одна от другой. Разумеется, можно было указать на подробности, но они зависели от случайно сложившейся обстановки, и притом носили родственные черты, на основании которых можно было легко добраться до общего источника. Впрочем, из всей настоящей хроники довольно явственно выступает неприглядная сторона нравственного состояния тогдашнего культурного общества. И потому я не имею надобности возвращаться к этому предмету. Прибавлю одно. Крайне возмутительным фактом являлась гаремная жизнь и вообще неопрятные взгляды на взаимные отношения полов. Язва эта была достаточно-таки распространена и нередко служила поводом для трагических развязок. Остается сказать несколько слов о религиозном настроении. В этом отношении я могу свидетельствовать, что соседи наши были вообще набожны. Если же изредка и случалось слышать праздное слово, то оно вырывалось без намерения. Именно только ради красного словца и всех таких празднословов без церемонии называли пустомелями. Сверх того, довольно часто встречались личности, которые, очевидно, не понимали истинного смысла самых простых молитв. Но и это следует отнести не к недостатку религиозности, а к умственной неразвитости и низкому образовательному уровню. Переходя от общей характеристики помещичьей среды, которая была свидетельницей моего детства, к портретной галерее отдельных личностей, уцелевших в моей памяти, я считаю не лишним прибавить, что все сказанное выше написано мною вполне искренно, без всякой предвзятой мысли во что бы то ни стало унизить или подорвать. На склоне лет охота к преувеличениям пропадает и является непреодолимое желание высказать правду, одну только правду. Решившись восстановить картину прошлого, еще столь недалекого, но уже с каждым днем более и более утопающего в пучине забвения, я взялся за перо не с тем, чтобы полемизировать, а с тем, чтобы свидетельствовать истину. Да и нет никакой цели подрывать то, что уже само в силу общего исторического закона подорвано. Быта писателей, изображаемого мною времени, являлось в нашей литературе довольно много, но я могу утверждать смело, что воспоминания их приводят к тем же выводам, как и мои. Быть может, окраска иная, но факты и существо их одни и те же, а фактов ведь ничем не закрасишь. Покойный Аксаков своей семейной хроникой, несомненно, обогатил русскую литературу драгоценным вкладом. Но, несмотря на слегка идиллический оттенок, который разлит в этом произведении, только близорукие могут увидеть в нем апологию прошлого. Одного Куролесова вполне достаточно, чтобы снять пелену с самых предубежденных глаз. Но поскоблите немного и самого старика Багрова, и вы убедитесь, что это совсем не такой самостоятельный человек, каким он кажется с первого взгляда. Напротив, на всех его намерениях и поступках лежит покров фаталистической зависимости. И весь он с головы до пяток не более как игралище, беспрекословно подчиняющееся указаниям крепостных порядков. Во всяком случае, я позволю себе думать, что в ряду прочих материалов, которыми воспользуются будущие историки русской общественности, моя хроника не окажется лишнею.